Институт. 1882 год. Глава 17. Пробуждение в поместье Карндейл. Элис Куик проснулась в незнакомой ей кровати. На костяшках пальцев алели синяки. Было невозможно определить, утро сейчас или вечер. На ночном столике рядом с кроватью лежали ее одежда и шляпа. Снаружи доносились звуки дождя и детские голоса. Каждый вдох отдавался болью в левом боку, в месте, куда ее ранил Джейкоб Марбер. Однако, ощупав его пальцами, она не обнаружила никакой раны. Элис постаралась задержать дыхание и зажмурила глаза, попытавшись вспомнить, что произошло. И она вспомнила. Гул поезда, удалявшееся лицо Джейкоба Марбера. Дым, вырывающийся из поднятых вверх ладоней этого чудовища, и Марлоу, заключенного в ее объятия. Потом мучительное ожидание на какой-то платформе, по которой суетливо сновали кондукторы, огромные сверкающие локомотивы на железнодорожных путях, второй вагон в ночном поезде, за которым последовала поездка в старой, пропитанной дымом сигар шотландской коляске с просевшими рессорами, скрип колес на плохой дороге, а потом эта скудно обставленная комната с высоким потолком, пол из каменных плит, выцветшие обои с японским орнаментом. Элис не знала, где находится. «Вы в Карндейле», — произнесла сиделка, расположившаяся у ее кровати. «И теперь вам гораздо лучше. Как вы себя чувствуете?» «В Карндейле», — медленно повторила Элис. «А где Марлоу? Он...» «Сияющий мальчик? Уверена, он где-то поблизости, как и его друг». «Я долго спала». «О, не так уж и долго. А теперь приподнимитесь. Вот так, полегче». Но Элис казалось, что с момента нападения время удлинилось, растянулось и странным образом сдвинулось. Все произошедшее было таким далеким. Она смотрела, как сиделка сворачивает простыни и складывает их в корзину металлической тележки, как за ней закрывается дверь, как удаляются звуки колес и шагов. Потом она встала с кровати. Ребра пронзила боль. Она сняла ночную рубашку и медленно оделась. Кольта-миротворец нигде не было. Она открыла шторы. Из-за дождя дневной свет был тусклым, но все же от него глазам стало больно, а кожу неприятно закололо. Бок пульсировал. За всю ее жизнь Элис пинали и избивали десятки раз, но то, что сделал с ней Марбер, то место, куда вонзилась его пыль, почему-то ощущалось иначе. Да она сама казалась себе другой. За шторами было не окно, а высокая стеклянная дверь со старой латунной задвижкой, покрытой некогда белой, но уже пожелтевшей от старости краской. Она была приоткрыта для доступа воздуха, и, несмотря на режущий глаза свет, Элис вышла на крытый балкон. Она находилась на втором этаже старинного каменного особняка с темными выходящими во двор окнами. Шел дождь. К одной стене были прислонены обруч и палка, напоминание о детстве. Трое детей в серых плащах играли под карнизом в какую-то игру, то ли в карты, то ли в шарики, с высоты было не разобрать. Один из мальчиков вытащил из-за спины трубку и тайком затянулся, а затем передал ее по кругу. На каменной скамье у сторожки-привратника горел фонарь. За воротами виднелась извилистая дорожка из красной глины, затем участок с пожухлой бурой травой и расплывающиеся силуэты хозяйственных построек. Вдали простиралось озеро с островом в центре. Из находящихся на нем развалин росло огромное дерево с золотистой кроной. От него вдаль уходила древняя стена. Все здесь говорило о холоде и запустении. «Шотландия», — мрачно подумала она. «Ты все-таки в чертовой Шотландии, Элис Куик». Нигде не было ни Колтона, ни Чарли, ни Марлоу. Никаких признаков жизни, разве что из высокого окна на верхнем этаже восточного крыла выглянула старуха с иссохшими руками и седыми волосами. Через минуту она задернула шторы. «Я уже начала опасаться, что вы проспите до середины лета», произнес голос позади Элис. Она обернулась. В дверях стояла миссис Харрогейт, без вуали. Ее мягкое лицо было сильно изранено. Вокруг левого глаза расплылся фиолетовый синяк, еще более темный, чем ее родимое пятно. Облачена она была в изысканное платье, черная вышивка в виде завитков на каждой груди, тугие манжеты, скрывающий горло вышитый воротник. Но больше всего внимание Элис привлекли толстая повязка на голове, скрывающая ее левое ухо, и тонкая паутина засохших царапин на лице и руках. Пожилая женщина скользнула вперед, в ее глазах отражались усталость и печаль. «Да, то еще зрелище, мисс Квик, но не стоит вам так таращиться. Лучше еще немного полежите. У меня забрали револьвер. Для вашей же защиты, я уверена. Как вы себя чувствуете? Рана весьма необычна, но, как мне сказали, все обойдется». Элис медленно приложила к ребрам руку, переваривая ее слова. «Марлоу в безопасности», — продолжила миссис Харрогейт, угадав ее мысли. «Я послала кое-кого сообщить ему, что вы проснулись. Вы, наверное, не ожидали, но здесь он своего рода знаменитость. Мальчик, который сбежал от Джейкоба Марбера. Другие дети, даже взрослые, испытывают огромное любопытство. Никто и представить не мог, что он вернется». Элис поморщилась, вспомнив ту ночь в Нью-Йоркском парке, когда Марлоу вылечил ее колено. Как он буквально впитал боль в свое тело. «Это он? Исцелил вас?» «Угу. Да. В карете, по дороге сюда. Не думаю, что без его вмешательства вы вообще оказались бы здесь». Лицо миссис Харрогейт потемнело. Доктор Бергест был вполне доволен. Элис удивилась, но прежде чем она успела задать свой следующий вопрос, миссис Харрогейт села рядом с ней на кровать и взяла ее за руку. «Я должна сообщить вам, мисс Квик, сейчас, пока мы одни. Мистер Колтон скончался». «Колтон?» Маленькие ноздри миссис Харрогейт раздулись. «Его убил Джейкоб. В поезде». «Ох!» — только и промолвила ошеломленная Элис. «Он был невероятно сильным. Думал, ничто не может причинить ему вреда. Я тоже так считала». Элис вспомнила, как Колтон толкнул ее и детей себе за спину, как закричал, когда вагон потемнел. «Когда я видела его в последний раз, он изменился. Воспользовался своим талантом, я полагаю. Бросился на Марбера, прямо на него. Дал нам время выбраться». Миссис Харрогейт кивнула. «Да, это похоже на него», — сказала она, отвернув лицо и поправила повязку на ухе, после чего сделала вид, что рассматривает свои руки. «Что ж, мы должны собраться с духом», — продолжила она дрогнувшим голосом. «Мистер Колтон вряд ли одобрил бы слишком бурное проявление чувств, верно? Итак, вы, я вижу, одеты в дорожное платье». Элис посмотрела на свою одежду. «Я и сама через несколько дней собираюсь в Лондон. У меня там дела, требующие внимания. В карете найдется место еще для одного путника». Женщина помолчала, что-то обдумывая. «Вы ведь еще не видели Каррендейл. Хотели бы его осмотреть?» Элис, все еще потрясенная, беззвучно кивнула. Медленно, как калеки, они вышли в длинный широкий коридор. Какой-нибудь сторонний наблюдатель, пожалуй, усмехнулся бы, увидев Элис в непромокаемом плаще, прижимавшую обе руки к левому боку, и пожилую миссис Харрогейт в траурной одежде, с опухшим глазом и перевязанным ухом. Но им никто не встретился, как будто здесь вообще не было ни души. Они шагали мимо закрытых дверей по обитому деревянными панелями коридору, в котором горел лишь каждый второй светильник, пока не достигли поворота, за которым скрывалась широкая лестница, ведущая куда-то вниз. Здесь слышались отдаленные голоса воспитанников Каррендейла. Из соседнего коридора доносился звук беготни. Элис показалось, что внутри здание выглядит просторнее, чем снаружи. Уж слишком много здесь было закрытых дверей, и она поделилась этой мыслью с миссис Харрогейт. «Потому что оно построено рядом с Орсином», — сказала та, наблюдая за Элис уголком своего глаза и оценивая ее реакцию. «Я впечатлена. Мало кто замечает это так быстро. Некоторым становится здесь не по себе. Была тут как-то одна женщина, которой даже стало плохо физически. Здание действительно внутри больше, чем снаружи. Поместье Каррендейл — это лиминальное пространство, междумирье. Здесь соприкасаются мир живых и мир мертвых». Элис окинула ее странным, тревожным взглядом, но ничего не сказала. Каменная лестница вела вниз. Витражное окно заливало их лица кровавым светом. На нем были изображены сцены из жизни умерших святых. «Орсин, мисс Квик, это последний проход между мирами. Когда-то были и другие, но теперь активен лишь Орсин Каррендейла. Наша задача — охранять его. Задача доктора Бергаста. Орсин следует держать закрытым, понимаете? Почему? Иначе через него пройдут мертвецы», — просто ответила миссис Харрогейт. «И кое-что похуже». Элис скептически подняла бровь. Все это казалось ей безумием. «Наверное, хорошо, что вы держите его закрытым», — пробормотала она. «Каррендейл был здесь всегда», — продолжила миссис Харрогейт. «Первые постройки очень древние, гораздо более старые, чем вы можете себе представить. Когда-то здесь располагался монастырь. Развалины его и сейчас находятся на острове Лох-Фей в центре. Вы видели его с балкона?» Много веков назад орден продал эту землю первому из талантов, человеку, получившему титул лорда и построившему здесь поместье, которое вы видите сейчас. Он был первым в своем роде, но когда узнал, что есть и другие, подобные ему, то решил создать для них убежище. А вот и его портрет. Она остановилась у потускневшей от времени картины, с которой на них взирали темные глаза давно умершего человека. Конечно, затем это здание расширялось. Сначала оно было больницей для бедных, затем санаторием, теперь здесь клиника. По крайней мере, мы хотим, чтобы оно выглядело как клиника. Но на самом деле оно всегда было лишь убежищем для проживающих в нем талантов. Большинство из них уже не молоды. Вы увидите некоторых из них, когда они выйдут из своих комнат. Тех, кто хочет, чтобы их видели. В последние годы он также стал своего рода школой для детей. Всего их сейчас 21. Некоторые, достигнув совершеннолетия, конечно, уходят. Здесь они учатся контролировать свои таланты, концентрировать их. Миссис Харрогейт сделала паузу. «Все это, наверное, кажется вам довольно странным». Элис бросила взгляд вверх на подвешенные к потолку с кессонами древние канделябры. «Странным по сравнению с чем?» Улыбнувшись, пожилая женщина продолжила. «Сейчас здесь менее дюжины старожилов, не считая доктора Бергаста и немногочисленного персонала. Дети разделены на небольшие группы, их обучают несколько преподавателей. Им не рекомендуется общаться между собой. Доктор Бергаст полагает, что лучше ограничивать их отношения». «Почему?» Миссис Харрогейт пожала плечами. «Он этого не объясняет, по крайней мере, мне». Они спустились в просторный вестибюль. В каждом углу вокруг толстых персидских ковров стояли кожаные кресла, безупречно чистые и пустые. В задней стене располагался огромный каменный очаг, незажженный. В тени по обеим сторонам от него виднелись двери. «Здесь подают еду, мисс Квик, а там курительная комната, только для джентльменов». Элис фыркнула. «Так и есть», — сказала миссис Харрогейт. «Думаю, наш скандальный визит даст старшим жильцам много поводов для обсуждения. Проход слева от вас ведет в маленький класс, где будут учиться Чарли и Марлу. Им заведует миссис Дэвиншоу. Она строга, но справедлива. Большая часть ее уроков проходит во флигелях. Они носят более практический характер. Вы можете гулять по всей территории, но не приближайтесь к этим зданиям, мисс Квик, ради вашей же безопасности». Элис раздраженно посмотрела на нее. Но если миссис Харрогейт и заметила ее взгляд, а она заметила, Элис в этом не сомневалась, то все равно не подала никакого виду. лишь переплела пальцы и мрачно кивнула. «У вас, конечно, появится больше вопросов. Доктор Бергост пришлет за вами, когда вы окрепнете». В этот момент послышался звук быстрых шагов, старинная дубовая дверь напротив них распахнулась, и в нее влетела девушка с развивающейся за спиной длинной косой. Вслед за ней неуклюжей походкой шагал длинноногий Чарли. Увидев Элис, он остановился и уставился на нее. На мгновение он показался ей почти счастливым, почти обычным юношей, каким мог бы стать в другой жизни, в другом мире. И тут позади Чарли показалась фигура поменьше, со взъерошенными черными волосами, в расстегнутой рубашке с размахивающими руками. Это был Марлоу. «Элис!» — крикнул он. «Ты очнулась!» Он бросился к ней, и она почувствовала, что у нее подкашиваются ноги. «Слава Богу!» — прошептала она. И с силой притянула мальчика к себе, заключая его в объятия и ощущая приятное тепло его маленького тела. Было уже поздно, когда Маргарет Харрогейт пересекла мокрый двор Карндейла и вошла в неприметную дверь в восточном крыле. Она думала об Элис Квик. Голова и ухо снова заныли, и она прижала к повязке руку, чтобы унять боль, а потом быстро прошла по комнатам с накрытой белой тканью мебелью и занавешенными портьерами окнами. У толстой дубовой двери она остановилась и дважды постучала. Из-за двери ответили. Она подняла тяжелое железное кольцо, повернула его в сторону и вошла. В нос ей ударил запах пыли, специй и сырой земли. Эта комната нравилась только доктору Бергосту. Это была старая институтская кладовая. Вдоль стен шли длинные металлические стеллажи, заставленные банками с пожелтевшими и выцветшими этикетками. На придвинутых к стенам маленьких деревянных столиках стояли старомодные весы и измерительные емкости разных размеров. Доктор смотрел в окно на дождь. Когда она с ним только познакомилась, волосы его были черными, как вороново крыло. Теперь на воротник падали белые пряди. Свои все еще сильные руки он соединил за спиной. Крупные выпуклые костяшки его пальцев походили на древесные сучки, но это все еще был сильный, широкоплечий мужчина. «Я размышлял о том существе, которое вы предполагали доставить мне», — произнес он, не обернувшись и не посмотрев на нее. «О личи, которого выбросили из поезда. Вы верите, что он мертв?» «Нет», — удивленно ответила Маргарет. «Его так легко не уничтожить». «Его можно найти?» «Это будет трудно». «Все, что достойно внимания, обычно дается с трудом, миссис Харрогейт». Он, наконец, обернулся и посмотрел на нее. На лице его совсем не было морщин, и от этого он казался моложе своих лет. «Как себя чувствует мисс Квик?» «Пока рано утверждать что-то наверняка», — ответила Маргарет. «Я сообщила ей о том, что случилось с мистером Колтоном. Возможно, мне следовало подождать. При встрече она спросит вас об Адри Норн. Что вы ей скажете?» Доктор Бергост разгладил бороду. «Я скажу ей правду», — медленно произнес он. «По крайней мере, все, что мне известно». Его серые глаза сверкали, как блестящие камешки. «Работа Элис Квик еще далеко не закончена. Как вы думаете, согласится ли она действовать в наших целях?» Маргарет немного подумала. «Она пока не готова», — ответила Харрогейт. «Но позже будет. Вы уже видели мальчиков?» «Еще нет, но скоро увижу». Доктор Бергост внимательно изучил ее. «Вы же знаете, кто он? Младший из них?» Маргарет кивнула. Бергост в задумчивости пошевелил большими пальцами, все еще держа руки вместе. «Мой мальчик вернулся ко мне, как вы и говорили», — с удовлетворением сказал он. Но при этих словах по его лицу скользнула тень, а в глазах сверкнул голод, и этот взгляд заставил Маргарет содрогнуться.